Лодка пританцовывала на волнах, и на кожу женщины падали соленые брызги. Джек с удовольствием рассматривал Карен краем глаза. В порту Нах он провел целый час, остервенело торгуя, чтобы взять на прокат какую-нибудь лодку. В связи с вторжением Китая на Тайвань все американские военные базы были приведены в состояние повышенной боеготовности, что повлекло за собой полную дезорганизацию морского движения. В результате Джеку пришлось выложить немыслимую сумму за то, чтобы на целый день зафрахтовать этот суденышко. Хорошо и что фирма по прокату согласилась принять его карточку American Express. Однако теперь, глядя на Карен, он думал, что это путешествие определенно стоило таких затрат. Когда они приблизились к первой пирамиде, Джек выключил мотор. Карен села на свое сиденье. Как можно, видя этот город, не поверить в то, что острова населял когда-то некий доисторический народ? — воскликнула она и, указав на руины, продолжала. — Это построили не ранние полинезийцы, а какой-то другой, гораздо более древний народ. И это, и все остальное, все эти мегалитические сооружения, которыми изобилует бассейн Тихого океана, искусственный архипелаг Нан-Мадл, гигантский дольмен в Тонга, камни Латте на Гуаме. Если этот древний народ обладал столь выдающимися навыками, куда же он подевался? Карен задумалась, глаза ее подернулись дымкой. Не знаю. Возможно, произошел какой-то глобальный катаклизм. Мой прадед изучал письменные памятники, майя, и верил в то, что когда-то посредине Тихого океана существовал большой континент. Он называл его Му. — Ваш прадед? — Да, полковник Чорчорт, — улыбнулась Карен. — Я уже упоминала о нем. В научных кругах он считался несколько эксцентричным человеком. — Ах да, как же я мог забыть! — закатил глаза Джек. Карен шутливо погрозила ему кулачком. — Вне зависимости от причуд моего прадеда. Легенда о потерянном континенте существует на всех Тихоокеанских островах, да не только здесь. Индейцы Центральной Америки называли населявшего народ Виракоча. На Мальдивских островах он получил название Рейдин, что в переводе означает «древний народ». Полинезийцы говорят о Вакеа, древнем учителе, приплывшем на огромном корабле с большими парусами и могучими гребцами. Слишком много похожих легенд, чтобы от них можно было отмахнуться. А теперь еще и это, утонувший город, вновь поднявшийся из воды. Но это всего лишь город, а не целый континент. Карен покачала головой. 12 тысяч лет назад уровень моря был на 300 футов ниже, чем сейчас. Многие районы, находящиеся сейчас под водой, тогда могли быть сушей. И все равно это не объясняет исчезновение целого континента, продолжал упираться Джек. Даже если бы сейчас он находился на глубине в 300 футов, мы все равно знали бы о его существовании. Я не думаю, что континент исчез с лица земли только из-за того, что поднялся уровень воды в океане. Взгляните на город. Землетрясение подняло часть прибрежной линии, а гряда Алиутских островов одновременно с этим опустилась на дно, и таких примеров сколько угодно. Одни острова появляются, другие исчезают. Значит, по-вашему, континент потрясла некая грандиозная природная катастрофа, в результате которой он ушел под воду? Именно так. И кроме того, нам известно, что 12 тысяч лет назад действительно произошло какое-то грандиозное стихийное бедствие, вызвавшее изменение климата, причем случилось это внезапно. Не зря же вечный мир злотей и сейчас находит мамонтов, которые замерзли стоя, и в пасти, и желудках у них сохранилась трава. В одночасье замерзли даже распустившиеся цветы. Одна из существующих теорий утверждает, что произошла серия катастрофических извержений вулканов. В результате поднявшиеся в воздух массы вулканического пепла и дыма привели к возникновению того, что сегодня мы называем эффектом ядерной зимы. Почему же нельзя предположить, что те же самые катаклизмы привели к гибели этого континента? Слушая Карен, Джек вспомнил кристаллическую колонну на глубине в 600 футов. Могла ли она когда-то находиться на суше, на затерянном континенте? Это казалось невероятным. И все же, Карен посмотрела на него и смутился. — Извините, я, похоже, вас совсем заболтала.